10 секунд спустя мы уже мчались по дороге, оставив держащегося за голову и очумело глядящего нам вслед заправщика. 20 минут, произнес я, прислушиваясь к сержанту, передающему сообщение по телефону, быстро и обстоятельно. Они еще потеряли время, сталкивая машину с дороги и добираясь до заправочной. 20 минут. У них осталось всего 20 минут, уверенно сказал Хардинджер. А полдюжины полицейских машин уже полчаса патрулируют и знают окрестности так, как их знают только местные полицейские. Если хотя бы один из них нападет на след, то им никогда не отвязаться. «Прикажите расставить оцепление», — сказал я. «Прикажите остановить их любой ценой. Вы с ума сошли», — воскликнул Хардинджер. «В своем ли вы уме, Кэвилл? Хотите, чтобы вашу жену убили? Черт вас дери, вы ведь знаете, он будет прикрываться ею как живым щитом, для этого он ее держит». Грегори не встречал полицейских, кроме регулировщика, с того момента, как уехал от Макдональда. Вряд ли он знает, что мы объявили всеобщий розыск. «Разве вам это непонятно?» «Оцепление», — повторил я. «Нужно расставить оцепление». «Где же вы будете брать его? В центре Лондона? Там, где он собирается открыть ампулу с проклятым ботулинусом?» «Едва он окажется в Лондоне, полицейские потеряют его из виду, наверняка потеряют. Разве не ясно, что его необходимо остановить раньше?» «Если же он окажется в Лондоне, но ведь вы согласились, когда я не знал, что он направляется в Лондон». «Шеф, шеф», — взмолился Хардинджер, — «не можете ли вы заставить Кевилла?» «Она мой единственный ребенок, Хардинджер. У старика нечего спрашивать о жизни и смерти его единственного ребенка», — бесстрастно сказал шеф. «Вы знаете, как я привязан к Мэри». Он помолчал и продолжал так же бесстрастно. «Я согласен с Кевиллом. Делайте, как он говорит». Хардинджер выругался в полголоса и наклонился вперед к сержанту. Когда он кончил отдавать распоряжение, шеф спокойно сказал: «Пока мы едем, мой мальчик, ты мог бы добавить некоторые штрихи к этому делу. Мне еще не все ясно. Хочу задать тебе такой же вопрос, как и старший инспектор. Трюки. Все эти трюки. Зачем? Выиграть время». Мне самому не все было ясно, но я догадывался о причине этой просьбы отвлечься от мыслей о преступниках, за которыми мы гнались. Уменьшить чувство беспокойства, уменьшить напряжение, которое овладело нами. Запинаясь, я продолжал: «Нашему хитрому приятелю нужно выиграть время. Ложный след приводил нас не раз в тупик. Это отвлекало нас, требовало траты времени, и все же он недооценил нас. Несмотря на его трюки, мы поднялись с расследованием быстрее, чем он рассчитывал. Не забывайте, со времени преступления прошло только 40 часов. Он знал, что рано или поздно мы нападем на след. Больше всего внушал ему опасения Макдональд. Он знал, что ему рано или поздно придется убить Макдональда, но рассчитывал сделать это попозже, потому что через несколько часов после смерти Макдональда запечатанный конверт в банке или в полиции вскроют и бросятся его ловить. В любом случае, Грегори было удобнее действовать под маской уважаемого члена Альфингемской общины, а не как преступнику, за которым охотится половина полиции Англии. Очень трудно угрожать правительству и нации, когда за спиной чувствуется дыхание закона, — согласился шеф. Решимость старика и его самообладание были невероятными. Но зачем ему было нужно убивать Макдональда? Потому что тот знал истинную цель Грегори. Если бы Макдональд остался жив и вынужден был все рассказать, это расстроило бы все планы Грегори, еще и за миссис Турпин. Макдональд упрям, он мог и молчать в случае поимки. В конце концов, почти очевидно, что он не принимал участия в убийстве, хотя по уши замешан, но миссис Турпин могла бы его выдать. Мадам Галь сказала мне, что еще в Париже Макдональд был волокитой. Таким он и отдался. Люди в сущности не меняются. Миссис Турпин привлекательная женщина. Она явно отстаивала интересы Макдональда, когда мы с ней говорили. Она была в него влюблена. Любил ли он ее, трудно сказать, да это и не так важно. Она тоже мешала планам Грегори. Думаю, что показания обоих, ее и Макдональда, были бы очень важны, настолько важны, что оба получили бы относительно легкое наказание.